безумная месяца медовые полоснули до крови, вроде бы облегчение тому самина не заметь. Все года медовые, все надежды прошлые, знаки на знамение пой. Мне, моя нежная, пой мне без толкового, как бы жил в годы прежние, как бы жил по-новому. Землю полная, где вы звезды шалая, и небеса вчерашние, и были ли вы, не верится, все кругом созвездия. Это меня не жалуют воды, и оскалилась малая медведица. Память моя страдная, душу искали. Соберу все черепки, я вшу дорожную, да еще увижу ли вдруг храмы первожданные, только все дороги. Берега туманные, может, встретишь ласково образами хлеба вали, а зачаруешь сказками. Обманные миражи чудесные, куда завели меня розово того дури. Реки здесь кисели, а на моря вот пресные образа сусанье. Подлинные брода ли, да? Мне чашу горечи от кружения падаю, и душу мою залечи самой горькой правдой. вся вид.